Часть первая. Куда, мать твою, он ушел? В 19 лет я думал, что уже мертв. Все сезоны GTA пройдены, фильмы Джима Джармуша выучены наизусть. Но раз мы бросили, можно же позволить себе еще по одной. И все. Как будто я дошел до границы мира, в котором жил. Одежда, бренды, Tinder, Metal Gear, what the fuck? А что там еще? Есть что-нибудь? И вот в один прекрасный день, 24 мая 2014 года, декорации сраного шоу Трумана, фильм, в котором главный герой неожиданно понимает, что он участник телевизионного шоу, и вся его жизнь инсценирована продюсерами сериала. После выхода фильма психиатры отметили, что таким недугом и правда страдает множество людей с психическими отклонениями. В один прекрасный день им начинает казаться, что они всего лишь играют роль в прописанном кем-то шоу. Схлопнулись, что, собственно, и положило начало этой закрученной истории. Я учился тогда в ИНЯЗе на Остоженке и сдавал художку. Экзамен я провалил. До сих пор помню эту фразу. «He was gone». «Лена, ну же». В ту минуту меня передернуло. Как будто внутри я уже видел и знал, что произошло. «Так твой вариант перевода?» Я сижу напротив экзаменатора, строгой женщины в темно-синем свитере в косичку, и говорю: «Его больше нет». «Что значит «его нет»?» Я отвечаю, что он ушел. Как будто хочу обмануть свое чувство, хочу обмануть текст. «Он ушел», — говорю я. «Куда ушел?» Я слышу, как за окном каркает ворона, как оголтелая. Что ей не имется? Кар да кар, кар да кар. Может, хочет подсказать? «Если ты не ответишь, то нам придется тебя исключить, и твой талант к сочинительству не поможет». Я тупо встаю и выхожу в коридор. Меня ждет мой друг Иван, с которым мы должны были поехать на техно. Вокруг девчонки из группы. Они спрашивают, как и что. Я смотрю на телефон, и только сейчас рукой чувствую, что он вибрирует. «Он умер», — слышу я голос матери. «Его больше нет», — сказала она. «Все, отмучился».